безмятежность, в ушах звеня тишиной. В лодке без весел, в безбрежность я уплываю с тобой. Катятся звезды с неба, вспыхнув на миг чертой. Перед бездной стою, глаза закрыв, тихо молю, руки Господь укрепи, свечу нести. С страхами за спиной, лицом к лицу встречи редки, из-за неверия с тобой. Туманный мир зазеркалья, путь от того кривой. Перед бездной стою, глаза закрыв, тихо молю, руки Господь укрепи, свечу нести. Снова один перед бездной стою, глаза закрыв, тихо молю, руки.